великое приобретение — быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 1 Тимофею, 6 глава, 6 стиха по 7. В прошлой беседе было сказано о том, что тенденция быть недовольным весьма распространена среди людей этого мира. Люди были недовольны в прошлом, недовольны в настоящем, и будут недовольны в своей жизни и в будущем. Многие ищут причины этой болезни. Как искоренить ее и стать довольным – вот одна из задач, неразрешимая человечеством. О том, что недовольствие является греховной склонностью человека, ясно сказано в Священном Писании. Но в Священном Писании также сказано и о том, что значит довольствие и как оно может быть приобретено человеком. Слово Божие в противовес недовольствию называет довольствие великим приобретением. И воля Божья зиждется в том, чтобы знающие Господа имели всякое довольство, как и написано. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. 2 Коринфянам 9:8. Истинный источник довольствия – Бог. Человек старается познать причины, ведущие его к неудовольствию. Многие думают, что скудное материальное состояние человека, низкое, незавидное его положение, которое он занимает в обществе, трудные обстоятельства жизни – вот неполный перечень причин, ведущих человека к неудовлетворению. И если все это удалить, человек будет довольным. Иначе говоря, человек ищет причины вне себя, в тех обстановках и явлениях, которые окружают его. Но это неправильные поиски. Все зависит не от условий, в которых живет человек, но от его правильного хождения пред Богом. Только Бог в силах обогатить человека этим великим приобретением, то есть довольством. И это истина, так гласит в книге притчей. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. 19:23. И именно поэтому апостол Павел говорит так о себе: «Я научился быть довольный тем, что у меня есть. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4:11-13. Получение довольствия. Конечно, чтобы обладать этим великим приобретением, то есть довольствием, нужно иметь постоянное общение с Господом. Об этой жажде общения с Богом и получения от Него откровений псалмопевец говорит так: «Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути Твоем». Псалом 118:36-37. Как же Господь жаждущих приобресть довольство оживотворяет и дает им просимое? Вот несколько примеров. Истинная ценность в жизни. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Сказал Господь Иисус Христос в Евангелии от Марка 8:36-37. То есть самым ценным в жизни человека является духовная жизнь. Псалмопевец Давид говорит, что великой ценностью для него является Слово Божье, Псалом 18:8-9, а Соломон к этому добавляет истину о важности в жизни человека Божьей премудрости, притчи 3:13-35. И поэтому верующий, даже если он испытывает материальные затруднения в своей жизни, будет доволен, ибо его сердце не привязано к этому земному, временному, приходящему, но к вечному, неприходящему, божественному. Оно для него самое ценное в мире. Господь, приходящим к нему, не только указывает на истинную ценность в их жизни, но и ясно показывает, что он есть провидец. Человек часто попадает в таковое положение, как и Иов, которому Бог однажды сказал так: «Кто сей, омрачающий провидение словами бессмысла?» Иова 38:2. Провидение — это не только значит то, что Бог предвидит и знает, что будет в будущем, но и то, что Он сам устрояет все события, явления для своей благой цели. Вспомните обстоятельства, в которые попал Иосиф. При содействии его братьев он стал рабом, а позже, будучи в Египте, стал великим человеком. Спустя годы, при встрече со своими братьями, он сказал им так: «Вот, вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Бытие, 50 глава, 20 стих. О том, что жизнь христианина не зависит от трудных обстоятельств, а от Бога, апостол Павел говорит так: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Римлянам 8 глава, 28 стих. И поэтому обстоятельства не могут быть причиной для неудовлетворения. Господь, приходящий к нему, не обещает даровать жизнь, усеянную розами, и не проводить его долиной смертной тени, Псалом 22:4, но обещает дать силу в преодолении и получении удовлетворения. Апостол Павел, которому пришлось пережить очень много, читайте из его послания, второго послания к Коринфянам 11 главы, 23 стих и по 32. Все же он пишет: «Мы отвсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем». 2 Коринфянам 4, 8, 9. Откуда эта сила у апостола Павла? Секрет ясно указан в послании апостола Павла к филиппийцам. Читаю эти удивительные слова: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Послание апостола Павла к филиппийцам, 4 глава, с 12 стиха по 13 стих. Выражение апостола Павла в стихе 11, а именно «научился быть довольным», говорит нам о том, что апостол Павел через личный опыт, через личную жизнь, дарованные ему от Бога, научился быть всегда и во всех обстоятельствах довольным. И это пришло не от него, а от Бога, даровавшему Павлу такое учение. А в стихе 12 слово апостола Павла «умею» говорит о том, что он был посвящен или вовлечен в этот секрет довольствия, исходящий от всеукрепляющего Господа Иисуса Христа. Апостол Павел в своей личной жизни испытал силу водительства Божья. Не об этой ли силе, дающей внутреннее удовлетворение всякому приходящему, сказал Господь Иисус Христос своим ученикам в Евангелии от Иоанна, 15 главе, 5 стихе. Читаем этот стих. «Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Разве не об этом ли говорит нам апостол Павел под воздействием Святого Духа во втором послании к Коринфянам, 9 главе и 8 стихе? Читаем. «Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем имея всякое довольство». И именно в этом зиждется благая, угодная, совершенная воля Божья, чтобы дать приходящим к Нему довольство, не зависящее от любых внешних условий жизни. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Аминь.